Я поднимаю руку с тем, чтобы совершить поступок, независимый от всякой причины, но то, что я хочу совершить поступок, не имеющий причины, есть причина моего поступка. Но даже если бы, представив себе человека совершенно исключенного от всех влияний, рассматривая только его мгновенный поступок настоящего и не вызванный никакой причиной, мы бы допустили бесконечно малый остаток необходимости равным нулю, мы бы и тогда не пришли к понятию о полной свободе человека, ибо существо, не принимающее на себя влияний внешнего мира, находящееся вне времени и не зависящее от причин, уже не есть человек. Точно так же мы никогда не можем представить себе действие человека без участия свободы и подлежащего только закону необходимости. Первое. Как бы ни увеличивалось наше знание тех пространственных условий, в которых находится человек, знание это никогда не может быть полное, так как число этих условий бесконечно велико, так же, как бесконечно пространство. И потому, как скоро определены не все условия влияния на человека, то и нет полной необходимости, а есть известная доля свободы. Второе. Как бы мы ни удлиняли период времени от того явления, которое мы рассматриваем, до времени суждения, период этот будет конечен, а время бесконечно. А потому и в этом отношении никогда не может быть полной необходимости. Третье. Как бы ни была доступна цепь причин какого бы то ни было поступка, мы никогда не будем знать всей цепи, так как она бесконечна, и опять никогда не получим полной необходимости. Но, кроме того, если бы даже допустив остаток наименьшей свободы равным нулю, мы бы признали в каком-нибудь случае, как, например, в умирающем человеке, в зародыше, в идиоте, полное отсутствие свободы, мы бы тем самым уничтожили самое понятие о человеке, которое мы рассматриваем. Ибо как только нет свободы, нет и человека. И потому представление о действии человека, подлежащем одному закону необходимости, без малейшего остатка свободы, так же невозможно, как и представление о вполне свободном действии человека. Итак, для того, чтобы представить себе действие человека, подлежащее одному закону необходимости без свободы, мы должны допустить знание бесконечного количества пространственных условий, бесконечного великого периода времени и бесконечного ряда причин. Для того, чтобы представить себе человека совершенно свободного, не подлежащего закону необходимости, мы должны представить его себе одного, вне пространства, вне времени и вне зависимости от причин. первом случае, если бы возможна была необходимость без свободы, мы бы пришли к определению закона необходимости той уже необходимостью, то есть к одной форме без содержания. Во втором случае, если бы возможна была свобода без необходимости, мы бы пришли к безусловной свободе вне пространства, времени и причин, которая по тому самому, что была бы безусловна и ничем не ограничивалась, была бы ничто или одно содержание без формы. Мы бы пришли вообще к тем двум основаниям, из которых складывается все миросозерцание человека, к непостижимой сущности жизни и к законам, определяющим эту сущность. Разум говорит: первое, пространство со всеми формами, которая дает ему видимость его, материя, бесконечна и не может быть мыслима иначе. Второе. Время есть бесконечное движение без одного момента покоя, и оно не может быть мыслимо иначе. Третье. Связь причин и последствий не имеет начала и не может иметь конца. Сознание говорит: первое, я один, и все, что существует, есть только я. Следовательно, я включаю пространство. Второе. Я меряю будущее время неподвижным моментом настоящего, в котором одном я сознаю себя живущим. Следовательно, я вне времени. И третье. Я вне причины, ибо я чувствую себя причиной всякого проявления своей жизни».